Здравствуйте, дорогие друзья! 1 и 2 марта 2025 года в Москве я проведу расширенный семинар «Предназначение. Смысл жизни. Коррекция судьбы. Взаимодействие миров». Ко мне поступил вопрос, как выявить призвание ребенка? Но прежде чем дать ответ на этот вопрос, напоминаю, что если у вас тормозит YouTube, то вам необходимо посмотреть в описании к этому ролику. Там представлены ссылки на все наши каналы и ресурсы, где вы можете посмотреть без тормозов любые видео. Ну а теперь ответ на вопрос, как выявить призвание ребенка. Существует множество способов, как это сделать. Ну, например, там, по звездам, по числам, через какие-то гадания, может быть, через психологические тесты. Однако это только маленькие составляющие большого процесса определения. На мой взгляд, этот вопрос необходимо решать комплексно. Например, смотреть изначально, на что заточено его тело, какая физиология у вашего ребенка. Исходя из этого, наблюдать, что ему проще всего и быстрее всего удается. Это показатель того, какие действия он способен выполнять быстро, без ошибок, чему он готов научиться. Вы, наверное, замечали, что все дети по-разному учатся и по-разному реагируют на результаты дел. Одному дается что-то очень сложно, а другой сразу это решает. И наоборот, если вы наблюдаете за физиологией и за тем, как эта физиология проявляется в жизни, то тогда многие ответы к вам приходят сами собой. Ребенок, когда маленький, у него мозг пока еще плохо сформирован. У него нет опыта жизни, у него еще не сложились нейронные связи, которые помогают что-то быстро определять, решать. Ну, например, там умения какие-то у него отсутствуют пока. И поэтому первичное определение будет именно по физиологии. Но со временем все будет расширяться, будут появляться новые возможности, в том числе и умственные. И вот тогда-то вам необходимо переходить на второй уровень своих рассуждений, размышлений, наблюдений. Если маленький ребенок – это физиология, то ребенок постарше – это уже интересы по жизни, куда он там тянется, что ему нравится, как он взаимодействует с друзьями, с родителями, знакомыми, учителями. И вот тут как раз проявляется уже то, что называется харизма. Он руководитель, он властитель, он управленец, либо он исполнитель. А если исполнитель, то какой? Творческий? Либо так вот, как по бумажке написано, надо сделать, так он и делает. И то же самое. Властитель какой он? Власть. Он для чего хочет получить? Для того, чтобы над всеми парить и на всех плевать? Либо для того, чтобы изменять мир к лучшему? Вот эти все элементы вам необходимо учитывать. И тогда у вас и физиологическая основа будет понятна как фундамент, и дом, который на фундаменте сделан, и та сущность, которая в этом доме будет существовать и которая будет в этой жизни себя проявлять. На мой взгляд, это более правильный подход к определению и выявлению призвания ребенка, нежели чем просто по гороскопам, либо по звездам, либо по числам, либо по каким-то психологическим тестам. И вот как раз на семинаре 1-2 марта 2025 года в Москве мы будем заниматься подобными вопросами, но не с точки зрения того, делай раз, делай два, потому что было вот это, и нужно получить вот это, а с точки зрения того, как это все устроено в мире, как правильно понять, воспринять, как правильно что-то сделать. А поскольку каждый человек уникален, то не будет установок, ну, скажем так, универсальных для всех, а будут принципы понимания того, как устроена жизнь. Кто вы в этой жизни? И вот когда вы берете вот эти вот занозы, вот эти шоры, вот эти лекала, то тогда вы сможете честно относиться к себе. И вы увидите те скрытые ресурсы, которые у вас есть, но которые до этого вы совершенно не наблюдали. А если вы это увидите, вы тогда увидите сильные свои стороны и сможете изменить жизнь к лучшему. Станете хозяином своей жизни. А теперь представьте, если вы это научитесь делать на себе, то в этом случае тогда вы сможете то же самое сделать с другими людьми, в том числе и со своим ребенком, ну и либо с ребенком ваших знакомых, друзей, может быть, однокрупников вашего ребенка. И вот тут-то как раз вы сможете правильно выявлять предназначение и призвание ребенка, да и вообще любого другого человека. Наши семинары – это не расстановки, это не стандартные какие-то ответы на какие-то стандартные ситуации. Мы же не занимаемся зомбированием. Мы не собачек обучаем, как правильно гавкать, если показывают два пальчика. Мы с человеками взаимодействуем, друг с другом. Каждый из нас уникален. Каждый из нас удивительный. Каждый из нас чемпион, но чемпион в своем деле, на своем месте, в свое время. Поэтому вот и нужно относиться к себе как к человеку, единственному с точки зрения своего уникального происхождения, но которое живет в обществе, где точно такие же все чемпионы и уникальны. Если вы хотите изменить мир, изменяя себя, то есть уже сознательно и осознанно относитесь к самому себе, то милости прошу вас 1 и 2 марта 2025 года на мой семинар в Москву. Контакт организатора находится на вашем экране и в описании к этому ролику. Встретимся на семинаре. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру.